Глава третья. Ожившие кошмары. Река Ляньхуа называлась также Лотосовой, потому что впадала в несколько крупных лотосовых озер Срединного царства. Примечание. Река Ляньхуа. Сочетание иероглифов переводится как «цветок лотоса». Лотос. Срединное царство или Джунго — самоназвание Китая. Начиная с XIX века, в западной и отечественной историографии это название Китая переводится как «Срединное государство» или «Срединная империя». В данной книге автор называет это «Срединным царством». Конец примечания. Из-за паводка группа яньцыгуй, живущих в болотах, перебралась в реку и уже успела сожрать парочку жителей из близлежащих деревень, которые любили проводить время на берегу или в водах Ляньхуа. Прежде чем покинуть чужой дом, они с Мушу договорились, что Циян будет тихо собирать травы и не высовываться из-за окружающих реку деревьев, пока всю нежить не победят. И хотя они оба знали, что он вполне способен сражаться, у главы пика благородства почему-то даже не возникло желания втянуть миловидного лекаря в битву. На следующий день они отправились в пеший путь, взяв с собой старшего ученика пика зелени Гуюна, стройного, облаченного в голубые одежды юношу с каштановыми волосами, собранными в хвост, и орехового цвета глазами, и старшую ученицу пика благородства Янь Фэй. Титул старшего ученика или ученицы присваивался вовсе не из-за возраста, а из-за способностей. И Гуюн, и Янь Фэй были сильнее и умнее своих соучеников. И хотя они оба ни разу не посещали ночные охоты, беспокойство их присутствие не вызывало. Циян еще мог бы поволноваться за Фэй, но та вела себя столь уверенно, что он даже позабыл о ее недавнем переселении. По дороге Янь Фэй ни на минуту не затыкалась и заваливала своего учителя вопросами о том, как тот планирует победить Янь Цыгуй, какие виды этих тварей бывают и как часто они переселяются из болот в реки. Мушу отвечал сдержанно. Голос его звучал безучастно, но то, что он не пытался закрыть беседу и даже задавал Фэй наводящие вопросы, намекало, что ему не все равно. Казалось, его по-настоящему интересовал разговор с юной, но способной ученицей, которая постоянно жестикулировала и болтала так живо, что волей-неволей притягивала к себе внимание. Но еще больше притягательности Фэй добавляли прелестные лавандовые одежды, мягко очерчивающие стройную фигуру с округлыми формами, и легкий макияж, который подчеркивал полные сочные губы и изящный контур бровей. Мушу вряд ли интересовался телом собственной ученицы. Чего не скажешь о Гуюне, скромном и молчаливом юноше. Насколько Циян помнил из книги, в пути он предпочитал рассматривать траву под ногами, а не людей. Но сейчас не оставил без внимания внешний вид Фэй, равно как и ее поведение. Какое-то время он поглядывал на нее, смущаясь задерживать взгляд дольше пары мгновений. Но в конце концов не удержался и приблизился, встав по правую сторону от Фэй, тогда как слева вышагивал Мушу. «Может, эта аура главной героини так работает?» — вдруг подумал Циян, шагая позади троицы. На его памяти Фэй всегда была энергичной и яркой, но в их мире вокруг нее почему-то редко крутились мужчины. И пускай в новелле лицо ее стало выглядеть симпатичнее, в реальной жизни она тоже была красива. «Все возможно. Я не наделяла госпожу Янь особыми характеристиками, но сюжет есть сюжет». Циян хмыкнул, прикрыв веером нижнюю часть лица, и мысленно посочувствовал Гуюну. Его бедный ученик вот уже полчаса терся подле Фэй, но та его даже не замечала, неотрывно глядя на своего учителя. Ю Циян не осуждал ее. Если бы подруга не проявляла такой активности и не порождала столько шума, то даже ее красота не смогла бы удержать внимание окружающих. Оно точно бы перешло к Мушу, человеку куда более привлекательному, чем они все вместе взятые. Загадочный и притягательный глава пика благородства двигался по освещенному вечерним солнцем тракту подобно кораблю, рассекающему тихое море. Его шаг был бесшумным. Колышущиеся светло-лавандовые одежды даже не шуршали, а взгляд был направлен вперед. Он с невозмутимым выражением лица отвечал на все вопросы Фэй, но толком не смотрел на нее. Цияну даже показалось, что Мушу чаще оглядывался на него, чем на свою ученицу. Пару раз он подзывал его, но Ю Циян незаметно качал головой, показывая, что ему и замыкать строй хорошо. На самом деле, Всю дорогу Циян мысленно стоял перед Фэй на коленях, благодаря за то, что та перетянула всеобщее внимание на себя. Сам он практически ничего, кроме основной сюжетной линии и выборочной информации о персонажах, не помнил и никогда в жизни бы не поддержал разговор так, как она. Отправься он на охоту с Мушу один, точно бы не вернулся живым. И его убийцей вряд ли бы стала нежить. Преодолев горы, деревню и тракт, они к ночи достигли части леса, где земля переходила в небольшой песчаный берег, о который билась покачивающаяся на волнах лодка. Небосвод усыпали звезды и полумесяц, освещавший округу. Теплый ветерок давно сменился на прохладный, а кругом слышался стрекот насекомых. «Оставайтесь здесь», — приказал Мушу. «Я разберусь с Янь Сыгуй и вернусь. Напомни, тебе нужна кровь и вода, да?» Он посмотрел на Цияна, и тот согласно кивнул. «Учитель!» — тихо позвал Гуюн, дернув Цияна за рукав. «А можно мне пойти с наставником Му? Я бы хотел увидеть Янь Сыгуй вблизи». Внешне Циян сохранил равнодушие, но про себя подумал. «Конечно!» Он не желал оставлять этого юнца подле себя. Наверняка спросят, какие травы нужно собирать, а Циян ни сном, ни духом об этом. Сбежав вчера от Мушу после короткого разговора, он порылся в бумагах прошлого владельца своего тела, чтобы найти информацию о травах, которые мог бы собрать, но ничего не подошло. Поэтому то, что Гуюн сейчас хотел пойти с Мушу, было подарком небес. «Если наставник Му не против, мы могли бы обменяться учениками», — осторожно сказал Циян, легонько обмахиваясь веером, и посмотрел на друга. «Я покажу Янь Фэй, какие травы собирать, а ты объяснишь Гуюну, как убивать Янь Сыгуй. Он неплохо владеет мечом и способен использовать талисманы, поэтому сгодится в качестве подстраховки». Мушу изучающе осмотрел чужого ученика с высоты своего роста, даже выше, чем у Цияна. Выражение его лица было не эмоциональнее деревянного бруска, и предугадать, о чем он думал, казалось невозможным. «Хорошо. Посмотрим, на что способен этот юноша». Наконец, бесцветно ответил Мушу и развернулся к реке. «Гуюн, только не помри!» — подумал Циян, провожая взглядом друга и ученика. «Нормально ты его обработал, раз он всех нас взял с собой», — прошептала Фэй, когда Мушу и Гуюн отошли достаточно далеко. «И образ у тебя вполне каноничный». Она оценивающим взглядом скользнула по фигуре Цияна. «Молодец. Я вчера полночи не могла уснуть. Переживала за тебя. Даже возле дома учителя пару кругов сделала, высматривая, не вынесет ли он твой труп. Хорошо, что все прошло удачно». Циян выдохнул, опустив плечи и веер, который все это время держал в руках. Мушу и Гуюн уже отплыли от берега, и он мог на миг расслабиться. «Я тоже рад, что все получилось. Если честно, по пути сюда я чуть инфаркт не заработал. Беспокоился, что кто-то решит заговорить со мной, так что спасибо, что отвлекла их». Фэй дерзко улыбнулась. «Рада, что ты заметил мои старания. Но лучше бы мы поехали верхом или полетели на мечах. Столько часов на ногах, и эти непрерывные разговоры. Я под конец думала, что свалюсь». Циян хмыкнул. Он посмотрел на лодку с двумя стройными заклинательскими фигурами, которая уже подплывала к середине реки. «А мне нормально», — легко ответил он, пожав плечами. «Ну, конечно. Ты ведь чемпион мира по фехтованию. Для тебя прошагать 7 часов — пустяковое дело. Но я-то писательница в теле юной, еще не закаленной в боях ученицы. В следующий раз, если не договоришься насчет лошадей, я с тобой никуда не пойду», — возмущенно заявила Фэй, ткнув в Цияна пальцем. Они оба вздрогнули и обернулись на реку, но с облегчением увидели, что лодка остановилась на середине, а Мушу и Гуюн внимательно смотрели в воду, а не на них, стоящих в недопустимой близости друг к другу. «Так какие травы будем собирать?» — спохватилась Фэй. Циян вздохнул и взглянул на близстоящее дерево с пышной раскидистой кроной и таким широким стволом, что за ним могли бы спокойно спрятаться 2 человека. «Понятия не имею». Он отошел за дерево и присел на корточки. «Ну, давай вот мох пособираем. Я его у себя в доме видел, похоже, полезный». Фэй фрыкнула, а потом опустилась коленями прямо на траву. Стоять на ногах у нее уже не было сил. «Главное, мухоморы не собирай. Они у тебя тоже дома есть, я об этом писала», — Интересно, зачем они мне? Циян уставился на подругу и глупо хихикнул. Фэй намек на шутку не оценила. В ответ она лишь скривилась и натянула на лицо улыбку. Если серьезно, то для различных снадобий, лечебных или ядовитых. У тебя, кстати, есть сундук, запертый на ключ. Лучше его не трогай, там куча склянок с отравой. Ю Циян коллекционировал яды, чтобы в любой момент, если вдруг кто-то пострадает, опознать нужный и сделать противоядие. Циян нахмурился, продолжая щипать мох тонкими аккуратными пальцами с коротко стриженными ногтями. «Подожди. Сундук, который стоит в моей спальне? Я думал, он вещевой?» «А, точно! Он же его в спальню перенес, решив, что так безопаснее, чем в подвале!» Со смешком ответила Фэй и тоже принялась дергать мох, чтобы не сидеть без дела. «Но ты не бойся. Спать рядом с таким хранилищем безопасно, там все надежно закупорено. Но не вздумай его открывать без надобности. Ключ хранится в настенном тайнике, похожем на сейфы из нашего мира. Он тоже в твоей спальне, скрыт за талисманом невидимости». «И как мне его увидеть, если он скрыт?» Циян недоуменно посмотрел на Фэй. «Пошарь ладонью по стене справа от входной двери и почувствуешь прилипшую к ней бумажку. Сорви ее, и все увидишь», — объяснила она, а потом вдруг отвлеклась на реку и ахнула. «О, смотри, смотри!» Фэй шлепнула Цияна по плечу. В ярком свете полумесяца они увидели неестественную волну, устремившуюся к лодке, и сердце Цияна замерло, как и дыхание. Гуюн стоял ближе к концу судна и, держа в руках длинное весло, медленно греб навстречу волне. Он был очень напряжен, тогда как замерший на носу Мушу выглядел столь невозмутимым, что походил на призрака. Внезапно движущаяся на них волна уменьшилась и ушла под лодку. Мушу с любопытством посмотрел вниз и подал жест Гуюну, призывая грести активнее. Ученик начал перебрасывать весло то в одну сторону, то в другую, но лодка больше не двигалась с места. Лишь все сильнее и сильнее покачивалась на образовавшихся волнах. «Их пытаются перевернуть!» — ахнула Фэй, едва не подскочив, но опустившаяся на плечо рука удержала ее на месте. «Тише!» — прошипел Циян, чувствуя, как тревога скручивает нутро. Он пока не видел опасности и не понимал, что происходит на реке. Но все его естество уже реагировало так, словно зло дышало в спину. Он начал нервно оглядываться по сторонам. «О, ужас!» — прошептала Фэй, заставляя Цияна вернуть внимание к реке. Вокруг лодки кружился десяток бумажных талисманов, благодаря которым она, казалось, перестала раскачиваться. Из воды то и дело выпрыгивали уродливые, напоминающие маленьких людей сущности. Кожа их была синей, точно как у утопленников, а покрывающая тела слизь поблескивала в свете полумесяца. Янь Сыгуй выныривали подобно дельфинам и бросались на лодку, но меч Мушу разрубал их еще в полете, не позволяя приблизиться. Изящное серебристое оружие носилось вокруг, подчиняясь воле хозяина, который все так же стоял на носу судна с невозмутимым видом и, сложив пальцами управляющую печать, контролировал движение меча. Брызги крови и воды разлетались в разные стороны, пытаясь запятнать светлые одежды бессмертного, но даже не достигали цели, благодаря барьеру из талисманов. Один из Янь Сыгуй выпрыгнул из воды выше всех, и меч пронзил его, нанизав на лезвие, как на шампур. Мушу сделал жест, и тело свалилось прямо в лодку. Гуюн отложил весло и поспешил к чудовищу, видимо, чтобы собрать кровь. «Даже как-то стыдно», — подумал Циян, наблюдая, как ученик в разгар битвы возится с мерзким трупом, хотя его нерадивый учитель даже не знает, что с этой кровью делать. Волна мурашек окатила вдруг его спину, и Цияна чуть не вырвала скромным завтраком, который он с трудом затолкал в себя утром. Слишком волновался из-за предстоящей поездки. Взгляд его метнулся в сторону, и он увидел, что в паре шагов от них бесшумно скользнула черноволосая женщина. У нее было устрашающе раздувшееся от воды лицо, как у утопленницы, и длинные когти на руках, способные разорвать плоть с одного взмаха. Порванное, замызганное платье, цвет его не различить во тьме, казалось тяжелым из-за воды, ручьем стекающей с подола. От женщины веяло смертью и могильным холодом. И Циян мог бы поклясться, что видел подобное только в фильмах ужасов, но тогда ему не было так страшно. Незнакомка направилась к реке, даже не взглянув на них. Прежде чем Фэй тоже заметила ее и закричала, Циян закрыл ей рот одеревеневшей ладонью и потянул назад. Прижав ее спиной к своей груди, он спрятался за широким стволом дерева. Фэй задрожала, а его разум начал лихорадочно соображать, что за тварь прошла мимо них. «Шуйгуй?» «Все верно. Эта девушка, скорее всего, умерла во время паводка. Вы смогли почувствовать ее благодаря своей духовной силе, и за это вам начислено 10 баллов». Примечание. Шуйгуй. Подводный дух в китайской мифологии. Чаще всего представляется как утопленник и считается особо опасным. Он обитает в месте своей гибели и охотится на людей, пытаясь утянуть их на дно. Когда их жертва умирает, они освобождаются и могут двигаться дальше, в подземный мир. Диюй. А их место занимает душа нового утопленника. Конец примечания. Духовной силе? Это та штука, благодаря которой Мушу сейчас управляет мечом? Именно. Вы пока не умеете ее контролировать, но в вашем теле она тоже есть и хорошо циркулирует. Решив узнать про духовную силу позже, Циян медленно убрал ладонь от рта Фэй и спросил систему о том, почему Шуйгуй не набросилась на них. Она вас не заметила. Вы оба так увлеченно смотрели на воду, что даже не дышали. Это, скорее всего, и сыграло вам на руку. Иногда, задержав дыхание, можно обмануть духов. Циян с трудом сглотнул ком, застрявший в горле, когда Шуйгуй кинулась к лодке, шагая прямо по воде босыми ногами. Он даже не заметил, в какой момент она оказалась рядом с заклинателями, настолько стремительно двигалась. Он хотел предупредить увлеченного Яньцыгуй Мушу, но, осознав, что криком только отвлечет тварь на себя, не решился. Что он сделает, если неуловимый призрак направится к ним? Как защитит Фэй? Да, он обучался владению мечом, но не для битв с таким чудовищем. Фэй вздрогнула в его руках, и дрожь эта передалась Цияну. Они наблюдали за людьми на реке. Казалось, Мушу должен был призвать меч, чтобы пронзить подобравшееся к лодке призрачное тело, но его оружие все продолжало убивать Яньцыгуй. Вместо него к новому врагу устремились талисманы, ранее спрятанные в рукаве. Они облепили призрака и загорелись так же ярко, как солнце в знойный день. Жуткий крик накрыл округу, вынудив Цияна и Фэй заткнуть уши. Они лишь чудом не заработали разрыв сердца или, как минимум, ушных перепонок. Вопль потряс их. Он звучал так пронзительно и таил в себе столько боли и страданий, словно кричали одновременно все умершие на реке люди, все, кого Яньцыгуй разорвали живьем или утопили. Казалось, чувства бедной девушки и ее предсмертная агония вырвались наружу, поражая каждого, кто находился поблизости. Даже Яньцыгуй впали в панику. Они заметались в воде так, что лодка сильно накренилась, и пораженный происходящим Гуюн упал в воду со звонким криком. Мушу — единственный, кто сохранял невозмутимость. Тут же встал на меч и вылетел из лодки, чтобы за шиворот достать ученика. Не в силах стерпеть непрекращающийся крик, Циян и Фэй прильнули к земле и зажали ладонями уши, дрожа, как промокшие под дождем котята. Совершенно незнакомый и почти первобытный страх охватил их. В прошлой жизни Циян нередко попадал в ситуации, от которых дрожали колени, но никогда еще он не испытывал из-за них столь сильного ужаса. Даже жуткий фильм или мировой чемпионат по фехтованию не вызывали у него столько волнения, сколько спровоцировал крик ночной твари, находящейся даже не близко. Словно сама смерть кричала в уши. И даже если ты вырвешь барабанные перепонки, то все равно продолжишь слышать ее крик. Сколько времени прошло, прежде чем смолкло эхо, Циян не знал. В голове у него все еще звучал характерный звон, не давая прийти в себя. Растерянно отняв ладони от ушей, он посмотрел на подругу, продолжавшую вжиматься лбом в землю, и услышал всхлип. «Фэй», — тихо позвал он, притягивая ее к себе. «Все хорошо. Все кончилось». Циян бросил взгляд в сторону реки, где все и впрямь успокоилось, а лодка уже медленно плыла обратно к берегу. Его мокрый ученик обклеивал себя талисманами, предназначенными сушить одежды, а Мушу стоял на носу и оглядывал воду, выискивая сбежавших Яньцыгуй. «Мушу всех победил. Эта тварь нас не тронет», — прошептал Циян, поглаживая Фэй по голове. Он слышал, как дрожит его собственный голос, Чувствовал, как трясутся и кончики пальцев. Внимание! Обнаружено неканоничное поведение персонажей Янь Фэй и Ю Циян. Возьмите себя в руки, иначе вас раскроют. До возвращения главы пика благородства на берег осталось 50, 49, 48. Сердце Цияна тревожно забилось, а тело охватил жар. «Фэй», — позвал он под звуки обратного отсчета. «Система велит нам собраться. Мушу и Гуюн не должны увидеть нас напуганными. Давай, поднимайся». Он торопливо помог подруге встать, приложив все свои силы, потому что дрожал не меньше. Потом неловко отряхнул ее одежды от пыли, хотя скорее лишь немного похлопал по ней ладонями. «Нужно сделать вид, что нас ничего не испугало. Справишься?» Костяшками пальцев он стер слезы с ее щек. «Хочу напиться», — сдавленным шепотом сказала Фэй. Она схватилась тонкими пальцами за ткань одежды на его груди и сжала в кулаке. «Давай напьемся, а потом спасем учителя и больше никогда не выйдем за стены школы». «Да, хорошо», — торопливо заверил Циян и, перехватив ее запястье, поспешил осторожно отстранить от себя. Время вышло. Голос системы обрушился на него подобно ледяной воде, вылитой прямо на голову. За мгновение до того, как Мушу и Гуюн возникли за спиной Фэй, Циян стал другим человеком. Тревога исчезла с его лица, сменившись натянутой улыбкой. Посмотрев через плечо подруги, он, как ни в чем не бывало, спросил: «О, вы уже вернулись?» «Да, мы собрали все, что ты просил». «У вас как дела?» Невозмутимо поинтересовался Мушу и скользнул взглядом по фигуре ученицы, которая стояла лицом к Ю Цияну, опустив руки вдоль тела. «Отлично. Мы тоже собрали все, что я хотел». Циян неловко отступил, чтобы создать между ними с Фэй дистанцию. От пристального взгляда Мушу ему стало неприятно и еще более тревожно. «Учитель, я оставлю воду и кровь у себя?» Беззаботно спросил Гуюн, воодушевленный и довольный собой. От его влажных одежд, облепленных золотистыми бумажками с алыми символами, исходил пар, а с кончиков длинных каштановых волос капала вода. Но эти неудобства его, казалось, совсем не смущали. «Конечно», — с легкостью отозвался Циян и раскрыл веер, чтобы спрятать за ним подрагивающие уголки губ. «Передашь, когда вернемся на пик. А сейчас, думаю, пора отправляться в деревню. Мы ведь здесь закончили?» — поинтересовался он, переведя взгляд на Мушу. Еще перед уходом из школы они с ним договорились, что после охоты заночуют в близстоящей деревне. Мушу немного помолчал, глядя в затылок Фэй, а потом посмотрел в лицо Цияна, казавшееся абсолютно нормальным, и, наконец, ответил. «Да, можем идти». С этими словами Мушу развернулся, и Гуюн последовал за ним. Шумно выдохнув в своей душе, Циян незаметно ткнул Фэй в бок, дернул ее за широкий лавандовый рукав и потянул за собой. Почти в часе пути от реки Ляньхуа находилась Хуахуэй, небольшая и бедная деревенька с одноэтажными уютными семейными домиками, под окнами которых росли свежие цветы в горшках. Примечание. Хуахуэй. Сочетание иероглифов переводится как «цветы и травы». Они бы могли полететь туда на мечах, но никто не предложил сократить дорогу. Фэй теперь не раскрывала рта, а Циян не любил и не умел летать. В лесу было поразительно спокойно, а после уничтожения Ян Сыгуй и Шуйгуй даже безопасно, поэтому ничто не мешало прогулке. В воздухе витали ароматы ночной свежести и трав, а небосвод ярко озаряли звезды. Но если рожденные в этом мире Мушу и Гуюн смогли расслабиться и вдохнуть спокойно, то Циян и Фэй шли и постоянно озирались по сторонам, не в силах унять колотящееся сердце. Прислушивались к каждому шороху и хотели лишь одного — незаметно и тихо покинуть лес как можно скорее. Однако Гуюн не поддержал невысказанных желаний своего учителя. Он стал совершенно не похож на себя от радости и неустанно спрашивал. «Учитель, вы видели, как я помогал наставнику Му? Учитель, вы видели, как быстро я собрал кровь для вас? Учитель, вы видели, как я греб? Учитель, вы видели, как я упал?» В ответ Циян лишь кивал и улыбался, прикрывая лицо веером, и отвечал односложно. «Да, видел. Нет, не видел». Его поведение оказалось настолько каноничным, что система расщедрилась и накинула ему 5 баллов за актерскую игру. Гуюн на время подменил Фэй, сосредоточив внимание на себе, поэтому никого не обеспокоила молчаливость их потухшей звездочки. Она тихо шла за Цияном в конце строя, возглавляемого Мушу. Время уже стояло позднее, и они ожидали, что войдут на пустынные улицы Хуахуэй, где будет царить звенящая тишина и беспробудный сон. Но, к их удивлению, еще издали заметили парящие в небе бумажные фонари и услышали гул голосов. «Учитель, разве из-за Яньцыгуй местные жители не должны по ночам прятаться в домах?» — поинтересовался Гуюн, пока они шагали по тракту к воротам Хуахуэй, перед которыми виднелась небольшая поляна со спящими цветами. «Думаю, из-за нашего приезда они решили, что сегодня дело с Яньцыгуй будет закрыто, и начали отмечать», — предположил Циян, искоса глядя на Мушу, идущего справа от него. «Все возможно», — сухо ответил тот. «Учитель, я голодна. Можем ли мы остановиться на каком-нибудь постоялом дворе?» Жалобно протянула Яньфэй, впервые за долгое время подав голос. Гуюн и Мушу покосились на нее. Взгляд ученика Циян оценить не смог, поскольку видел лишь его затылок, а вот в холодных глазах Мушу заметил намек на беспокойство. «Конечно. Я тоже голоден», — согласился глава пика благородства, хотя голос его прозвучал привычно равнодушно. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил Циян у него, и Мушу согласно кивнул. Они прошли через ворота, и, чтобы не привлекать лишнее внимание, двинулись не по главной людной улице, а за домами, где встречались разве что бродячие псы. Все-таки празднество было организовано в честь прибытия заклинателей, и не мудрено догадаться, что люди начнут приставать к ним с расспросами или пытаться отблагодарить. Да и одежды заклинательских школ выглядели по-особенному, с неповторимым фасоном и непривычной вышивкой в виде защитных символов, поэтому за простых богачей их компания тоже не могла сойти. Сразу бы себя выдала. Следуя за Мушу, они пришли в спальный район. Там находился небольшой постоялый двор, представлявший собой двухэтажный дом с верандой, на которой скромно отдыхало несколько жильцов. Пройдя через калитку, они пересекли сад с высоким камфорным деревом и встретили на лестнице хозяйку. После того, как сняли две комнаты, заклинатели устроились за свободным столом на веранде, чтобы отужинать. Циян сидел рядом с Фэй, а напротив них расположились Гуюн и Мушу. Смертные сразу же прицепились к Мушу с расспросами, потому что из их компании он больше всего походил на главного, того, у кого были ответы на все вопросы. Но поскольку отвечал он ужасно сухо, а на лице его отражалось бездушное выражение, люди вскоре отстали и разочарованные вернулись на свои места. Двор был небольшим и вмещал только лишь дюжину гостей, но здесь все равно было шумно из-за торговой улицы по соседству. Льющаяся оттуда музыка и шелест голосов сливались в единый шум. Ароматы духов переплетались с терпкими специями, а яркий свет от алых и желтых бумажных фонарей озарял все вокруг. Циян лениво обмахивался веером, строя из себя саму невозмутимость, хотя настроение у него было паршивое. Перед глазами все еще стоял призрак девушки и склизкие человекоподобные твари, выныривающие из воды, а также недосягаемый прекрасный воин, чей меч серебряной вспышкой рассекал воздух и нежить. «Система, ты говорила про духовную силу. С ней я могу стать таким же искусным мечником, как Мушу?» «Вы уже искусный мечник, но, будучи переселенцем, пока не осознаете, как управлять собственным телом и духом. Вам нужно помочь. Получено новое задание — ледяной пик. По прибытии в школу отправляйтесь в месячную медитацию на ледяной пик, чтобы познать самого себя. За выполнение задания вам будет начислено 100 баллов, за невыполнение списано 150 баллов. Выполнено задание — не умереть на ночной охоте. Начислено 10 баллов. Общее количество баллов — 245. «Я могу на что-то списывать баллы? Ты говорила, что при достижении 500 баллов мне будет разрешено не соблюдать каноничный образ героя. Есть еще какие-то интересные предложения?» — подумал Циян, глядя, как Гуюн тянется к одному из 4 видов закусок, которые разносчица поставила на стол почти сразу, как они пришли. Мушу тем временем наблюдал за Фэй, которая сидела, поджав под себя ноги и сложив ладони на коленях, и не отрывала взгляда от стола. «Да, вам доступно использование некоторых знаний прошлого владельца. К примеру, вы можете загрузить его знания о врачевании. О, и какова цена? 10 000 баллов. Циян хлопнул себя веером по лбу. «Циян?» — недоуменно спросил Мушу, обратив на него внимание. «Простите, я вспомнил, что забыл собрать немного коры дерева, где рос мох», — неловко усмехнувшись, ответил Циян. «Вернуться и собрать его для тебя?» — без колебаний спросил Мушу. Циян вскинул брови и, прикрыв веером нижнюю часть лица, скромно ответил. «Нет-нет, у меня еще есть эта кора дома, не переживай». «Ничего себе, какой хороший друг». Мушу кивнул, сохранив бесстрастный вид, хотя его инициатива поразила всех сидящих за столом. Когда принесли горячий чайник с чаем и 4 пиалы, Циян попросил вина. Мушу бросил на него неоднозначный вопросительный взгляд, но Циян успешно его проигнорировал. «Если мы с Фэй не напьемся, то не доживем до возвращения на пик, и уж тем более не сможем спасти тебя», — мысленно отмахнулся он. «Система. Ты что-нибудь знаешь о том, как он станет одержимым? Нам придется столкнуться с демоном лицом к лицу». «А что, морально не готовы?» «Сейчас я морально готов свалить отсюда, так что отвечай нормально». «Я не знаю, как он станет одержимым. Этот момент я упустила, поскольку он связан с тем, кто способен убить нефритового императора». «А кто способен убить нефритового императора?» «Запрашиваемые данные недоступны. Повторите попытку позже». «Что за демон? Кто? Имя?» «Запрашиваемые данные недоступны. Повторите попытку позже». «Ах! Только не говори, что я как-то связан с этой тварью! На вопросы о моей роли в истории ты тоже не могла выдать данные!» Циян прищелкнул языком и с шумом захлопнул веер. «Вам закуски не понравились?» Внезапно услышал он голос над собой. Юная дева в неприметных серо-коричневых одеждах разносчицы, состоящих из фартука поверх прямого платья с длинными рукавами, стояла возле стола и держала поднос с основными блюдами. «Он их даже не пробовал, чтобы судить», — бесстрастно сказал Мушу и внимательно посмотрел на друга. «Циян, если что-то не так, скажи мне». «Простите мне мое поведение, я опять задумался», — буркнул тот. Отложив веер на край стола, Циян взял кувшин с вином и начал бездумно разливать его по чаркам. «Внимание! Обнаружено неканоничное поведение персонажа Ю Цияна». «Даже ученикам?» — удивленно спросил Мушу, накрывая ладонью чарку Гуюна. «А?» Циян так и замер с кувшином, с горлышка которого сорвалась капля вина и разбилась о светлую кожу чужой руки. Он посмотрел на Мушу, не понимая, что не понравилось ему и системе, а потом краем глаза увидел, как на него косятся Гуюн, Фэй и даже разносчица, прежде чем ушла. К счастью, Циян быстро вспомнил, в каком положении находится, и потому едва не испустил дух. «Боги, я же их учитель!» Он мысленно хлопнул себя по лбу. «О, перепутал», — пробормотал он с неловким смешком, отставляя кувшин на край стола. Мушу прищурился, не отрывая взгляда от лица Цияна. В конце концов он расслабился, словно счел его поведение допустимым, и убрал ладонь. «Случается», — сухо сказал он. «Вам удалось снизить уровень подозрительности персонажа Мушу». Циян мысленно выдохнул и посмотрел на Фэй, в глазах которой прочел мольбу о вине. «Проклятие! И как я это проверну?» В панике подумал он, понимая, что, несмотря на все обстоятельства, как лучший друг, он не мог оставить подругу трезвой в этот беспокойный вечер. Поэтому Циян распил с Мушу первую чарку, а из второй незаметно перелил свое вино в чайную пиалу Фэй под звук всасываемой Гуюном лапши. «Янь Фэй, как тебе охота?» — внезапно спросил Мушу, поставив на стол пустую чарку, и обратил все свое внимание на прильнувшую губами к пиале ученицу, которая даже виду не подала, что пьет не чай. «Ты молчала всю дорогу сюда». «Я...» — замялась Фэй. Она поставила на стол пустую чашу и уставилась на нее, не в силах поднять глаза на наставника. «Учитель, мне кажется, я оказалась морально не готова увидеть, как на вас нападают ночные твари. Простите, что повела себя недостойно. Мне стало так тревожно, что я даже травы собирала с трудом, все время отвлекалась на реку. Тихо пробормотала она. Мушу в недоумении склонил голову к плечу. «Ты беспокоилась за меня?» Персонаж Мушу заподозрил неканоничное поведение главной героини. «О, ничего себе! Ей тоже может прилететь!» Циян предостерегающе ущипнул Фэй под столом. «Нет!» Янь Фэй неловко замахала рукой. «Как я могу беспокоиться за такого сильного мастера, как мой учитель? Просто Янь Сыгу и Шуйгу оказались куда опаснее и страшнее, чем я читала». «Так и есть». Мушу кивнул. Он сидел прямо как натянутая струна, хотя в его теле не чувствовалось напряжения. «Книги не способны передать и половины ужаса, который внушают ночные создания». «Да», — выдохнула Фэй. «Учитель, вы сильно огорчитесь, если я скажу, что испугалась во время охоты?» Мушу молчал, прожигая лицо ученицы своими льдисто-голубыми глазами. За столом повисло звенящее напряжение, и Циян, в этот момент подливающий Фэй вино, даже напрягся. Он переживал, как бы взгляд друга не пал на его руку. «Учитель, на самом деле, я тоже испугался Янь Сыгой, а когда закричала Шуйгуй, вовсе потерял контроль и упал в воду». Стыдливо признался Гуюн, видимо, вдохновившись честностью Янь Фэй. Он посмотрел на Цияна, который уже разливал вино по двум чаркам. «Я тебя не осуждаю», — мягко сказал Циян, приподняв уголки губ. «Мальчик, ты всего лишь испугался, а я был готов менять свои штаны. Ну чего ты смотришь на меня так затравленно? Думаешь, я тебя не понимаю?» «Это твоя первая охота, и я не ждал, что ты проявишь храбрость и тем более бесстрашие. Ты хорошо справился и, как мне кажется, оказал достаточно помощи наставнику Му». «Да», — ответил Мушу, и опрокинул в рот наполненную чарку, а потом вместе со всеми принялся за еду. Циян и Фэй ели меньше, чем остальные. Им кусок в горло не лез, да и так не напьешься. «Я бы на вашем месте остановилась на третьей чарке. Вы еще не спасли господина Му от одержимости». «Я в печали, отстань». Циян выпил еще одну чарку вина. Он прекрасно понимал, что система права, но трезвым он никого не спасет. Если ему еще раз повезет повстречать тварь, похожую на Янь Сыгуй или Шуйгуй, то ноги перестанут его слушаться, и он попросту замрет, подобно каменному изваянию. Он чувствовал себя бессильным перед существами, за чьими движениями даже уследить был не в состоянии. Они внушали животный страх, заставляя безвольно клониться к земле в попытке спрятаться от этого мира. «Хочу прогуляться», — сказал Мушу, отодвинув от себя пустую тарелку. Циян тут же вынырнул из омута мыслей и перевел на него внимание. Светлые глаза Мушу были подернуты хмельной дымкой. На кончике носа горел румянец, а четко очерченные губы алели от вина. Ворот лавандовых одежд был слегка распахнут, словно ему стало жарко. При виде этого у Цияна чуть брови не приподнялись от удивления. «Система, сколько мы выпили?» «Уже 10 чарок. Лучше сидите на месте. Если начнете двигаться, алкоголь быстро ударит в голову, и вы станете как господин Му». «Понял». «Пошлите! Здесь такой интересный рынок! Я хочу посмотреть, что продается на прилавках!» Живо сказал Циян и махнул разносчице рукой, запросив расчет. Пока система у него в голове ругалась, Циян вместе с учениками и главой пика благородства покинул веранду и направился на торговую улицу. Влившись в небольшой поток местных жителей, они начали шататься от прилавка к прилавку, кто в прямом, а кто в переносном смысле. Мушу шел ровно и выглядел, как всегда, невозмутимым, но его несвязное бормотание, когда он просил у торговцев что-то посмотреть или потрогать, разрушало весь его трезвый облик. Циян и Фэй, утратив контроль над собой, шагали чуть ли не в обнимку, чтобы не упасть. Гуюн прижимался к боку своего учителя и практически клевал носом, притомившись за день. Некоторые прохожие, завидев одежды школы нефритовой печати, подходили и пытались расспрашивать о проблеме с Янь Сыгуй. Но Мушу будто бы не видел их и проплывал мимо, подобно духу. Семенящая за ним троица тоже молчала, лишь хихикала и бормотала себе под нос что-то несвязное, похожее то ли на заклятие, то ли на проклятие. Поэтому жителям ничего не оставалось, кроме как провожать их недоверчивыми взглядами и тихо перешептываться, не сумасшедшие ли это укравшие заклинательские одежды. Прилавок с оружием оказался самым большим на торговой улице и совершенно не вписывался в антураж бедной маленькой деревеньки. Дорогостоящие золотые мечи, серебристые стилеты, кинжалы — все это было выложено в ровные ряды и развешано на стене позади торговца. Стоило заклинателям остановиться рядом, как смуглый мужчина заискивающе улыбнулся, отчего глаза его приняли форму полумесяца, и начал активно рассказывать о своем товаре, позабыв про других покупателей. Люди в одеждах школы явно были более заинтересованы в его оружии, чем невесть, как забредшие сюда чиновники. В конце концов, представленные вещицы ценны именно для тех, кто ведет бои, а не вешает мечи на стены. Циян медленно скользил взглядом по клинкам, в то время как Мушу брал в руки каждый из них по очереди и выслушивал россказни торговца о том, какой дорогой металл использовался при ковке и какой именитый мастер работал над ней. Каждое оружие, казалось, обладало своей неповторимой аурой и историей, из-за чего действительно хотелось верить в его уникальность. Торговец либо обворовал заклинательского кузнеца, либо работал вместе с ним, потому что продаваемые им вещи, отличавшиеся особенной гравировкой и качеством, были выкованы необычными людьми, и убивать призваны тоже не их. Циян подумал, что один меч с этого прилавка мог сослужить ему неплохую службу в течение пары месяцев затяжной охоты. Откуда он это знал, неизвестно. Просто чувствовал. Как почувствовал и злую темную ауру, исходящую от кинжала с алым рубином на рукояти, к которому потянулся Мушу. «Нет, не бери!» Циян и сам не понял, как выкрикнул это и бросился вперед, перехватывая клинок. Стоило ему только коснуться холодного металла на рукояти, как тело будто пронзило молния, а в глазах потемнело.